Никто, кроме Лизы, не понял и не мог понять, что произошло на самом деле. Чингисхан, как обычно, устроился с дьявольской изобретательностью. Все вокруг ахали, толковали о самоубийстве и жалели бедного свихнувшегося мальчишку. Лизе адресовали слова сочувствия, по большей части фальшивого, и жадно на нее пялились, будто в ней что-то изменилось. Нойнович тоже, поужасавшись, тихо сказал: «Ну, Элизочка, поздравляю. Самоубийство поклонника — высший комплимент для актрисы. На следующий спектакль места будут брать штурмом». Все-таки в человеке, до такой степени одержимом театральностью, есть нечто пугающее. Она сидела в фойе, ждала вызова к следователю. Симочка давала ей капли, Вася укутывал шалью. Внешне Лиза вела себя, как требовали ситуации и натура актрисы. С умеренной некрасивостью рыдала, дрожала плечами, заламывала руки, сжимала себе виски и прочее. Но думала не актерская, а женская. Но, собственно, мысль крутилась всего одна, неотступная. Выбора нет, нужно выходить за нелюбимого. Если кто-то на свете и мог ее спасти от исчадия, то лишь Шустров с его миллионами, его уверенностью, его силой. С такой же тоской смотрела она на Эраста, когда он задавал ей свои вопросы, пытался разобраться в тайне, ответ которой знала только Элиза. Фандорин был великолепен. Он один не растерялся, когда все кричали и бегали. Все сразу инстинктивно начали его слушаться. А как иначе? В нем столько природной значительности. Она была ощутима всегда, но особенно проявилась в минуту кризиса. Ах, если бы он, подобно Шустрову, обладал мощью и влиянием. Но Эраст всего лишь путешественник, одиночка. Ему не справиться с Чингисханом, а в любом случае она ни за что не согласилась бы подвергать жизни Фандорина опасности. Пусть живет, пусть пишет пьесы. Брак с Андреем Гордеевичем — это способ спасти не только себя, но и Эраста. Если хан с его сатанинской вездесущестью пронюхает о том, что она была в связи с драматургом, не ему конец. Нужно держаться от Фандорина подальше. Хотя единственное, чего ей хотелось, спрятать лицо у него на груди, вцепиться в него крепко-накрепко изо всех сил и будь что будет. Это преступное желание стало почти нестерпимым после долгого разговора с японцем. Вечером после репетиции, 17 октября это было, в понедельник, она попросила Масу проводить ее до гостиницы. Ехать на авто не хотелось, потому что выдался чудесный осенний вечер. А идти одна Лиза боялась. За каждым углом ей мерещилась тень Чингисхана. Пугала и мысль о вечере в пустом номере, о бессонной ночи, а еще хотелось поговорить о нем. Разговор, начавшийся по дороге, был продолжен за ужином в Массандре, а потом в гостиничном вестибюле. В номер Лиза партнера не пригласила, чтобы у Чингисхана, если он за ней следит, не возникло ревнивых подозрений. Она не имела права подвергать опасности жизнь славного Михаила Эрастовича. Он очень ей нравился, и чем дальше, тем больше. Симпатичный, будто слегка пришепетывающий акцент, не казался ей смешным. Через 5 минут она переставала замечать, что Маса неправильно произносит какие-то русские звуки. А сам японец оказался не только способным актером, но и в высшей степени приятным человеком. Расту очень повезло с другом. Ах, сколько новых важных вещей о любимом узнала от него Элиза. Даже не заметила, как пролетела ночь. Из ресторана в Лувр они пришли за полночь, устроились в удобных креслах, попросили чаю. Масса с ватрушками. И говорили, говорили. Потом смотрят, а на улице уже светает. Она поднялась в номер, привела себя в порядок, переоделась, вместе позавтракали в гостиничном буфете. А там уж пора и на репетицию. Так откровенно и доверительно Лиза ни с кем еще не разговаривала. Притом о вещах, которые ее больше всего волновали. Какое удовольствие беседовать с мужчиной, который не смотрит на тебя с вожделением, не рисуется, не пытается произвести впечатление. Вася Простаков тоже из породы не ухажеров, а друзей, но собеседник из него так себе. Ни умом, ни знанием жизни, ни меткостью наблюдений с японцем ему не сравнится. Ночь пролетела незаметно, потому что говорили о любви. Масса рассказывал про своего господина, так он называл своего крестного отца. Какой тот благородный, талантливый, бесстрашный и умный. «Он вас любит», — сказал японец, — «и это его мучает. Единственное, чего он боится на свете, — это любви, потому что те, кого он любил, погибли. Он винит себя в их смерти». Тут Элиза вздрогнула, как это похоже на ее ситуацию. Стала расспрашивать. Масса сказала, что не видел первую женщину, которую любил и потерял господин. Это было очень давно. Но вторую знал. Это очень и очень печальная история, которую он не хочет вспоминать, потому что начнет плакать. Но потом все-таки рассказал нечто экзотичное и удивительное в духе пьесы про две кометы. Но он правду заплакал, и Лиза тоже плакала. Бедный Рас Петрович, как жестоко обошлась с ним судьба. «Не играйте с ним в обычные женские игры», — попросил ее Масса. «Он для них не годится». «Я понимаю, вы актриса, вы иначе не можете, но если вы не будете с ним искренней, вы его потеряете навсегда. Это было бы очень грустно для него и, думаю, для вас, потому что мужчины подобного господину вы нигде больше не встретите, даже если проживете 100 лет и все 100 лет сохраните свою красоту». Здесь она совсем расклеилась, разревелась, не заботясь о том, как при этом выглядит. «Вы сейчас не похожи на актрису», — сказал японец, подавая ей платок. «Высморкайтесь, а то нос будет распухший». «Какой?» — гнусаво переспросила Элиза, не поняв слова «расупуфуси». «Красный, как слива. Сморкайтесь. Вот так. Очень хорошо. Вы будете любить господина? Вы скажете завтра, что ваше сердце принадлежит только ему?» Она замотала головой и снова заплакала. «Ни за что на свете». «Почему?» «А потому что я его люблю, потому что не хочу». «Его погубить хотела», — сказала Элиза. Масса надолго задумался, наконец сказал. «Я думал, что хорошо понимаю женское сердце, но вы меня удивили. Люблю, но не хочу. Вы очень интересная, Лиза-сан. Несомненно, поэтому господин вас и полюбил». Он еще долго ее уговаривал не упрямиться. Однако, чем красочнее расписывал японец достоинства Раса Петровича, тем незыблемее делалась ее решимость уберечь его от беды. Но слушать все равно было приятно. Утром, когда она увидела Фондорина на репетиции, такого обиженного, гордого, испугалась, что не совладает с собой. Даже произнесла молитву Всевышнему, дабы он помог ей преодолеть соблазн. И Бог ее услышал. После того дня Эраст исчез, уехал. Мысленно она вела с ним нескончаемый разговор, и все готовилось к встрече, и вот встретились. Она, конечно, тоже хороша. Все подготовленные фразы из памяти вылетели. «Знаете, мне сделали предложение». Ляпнула сходу, сама испугалась, как легкомысленно это прозвучало. А он и брови не повел. «А? Ну что ж». Оказывается, японцы тоже ошибаются. Не очень-то выходит, хорошо знает масса своего господина. Или была любовь-то закончилась. Такое тоже бывает, сколько угодно.